Глава 10. Прикрыв глаза, я ощутила прикосновение его сильных шершавых ладоней к своим бедрам. Бесстыдная рука Гера медленно скользила вверх, вызывая невероятно горячие спазмы внизу живота. Это ощущение было для меня ново. Оно настораживало и завораживало одновременно. Часть меня хотела знать, каково это – испытывать желание. Другая требовала оттолкнуть этого наглеца, прогнать и даже не думать о том, что я испытывала к северянину. Прикусив губу, я сдерживала стон, готовая вырваться наружу. Никогда еще мои чувства не были столь оголены. «Прекрати», — выдохнула я, — «оставь меня в покое». «Тебе не нравится?» Прикусив мочку моего уха, Кайл скользнул рукой на внутреннюю сторону бедра и медленно провел ладонью вверх, коснувшись большим пальцем промежности. Всхлипнув, я попыталась отстранить того, кто посягал на мое тело. «Тебе не нравится?» — повторил он вопрос. «Это слишком», — выдохнула я, не зная, как закончить свою фразу. «Слишком откровенно, горячо, возмутительно, прекрасно и жутко пугающе». Все эти определения вспыхивали в моем сознании, но признаться в своих желаниях я не хотела. «Тут я с тобой согласен», — выдохнул он. Просунув руку мне под голову, Гер сжал мой затылок. «Это слишком мучительно приятно, чтобы останавливаться». Склонившись, он впился в губы, словно выпивая без остатка. Яростно, зло, требовательно, но в то же время так бережно. Его язык, скользнув по моим зубам, протиснулся внутрь. Я ощутила сладковатый вкус мужчины. Это не было противно. Напротив, не сдержав желания, я скользнула руками по широкой мужской спине, комкая ткань рубашки, и прижала его к себе. «Да, девочка», — оторвавшись от губ, шепнул он. «Вот так, прелесть моя, я весь твой». Лизнув мой язык, он углубил поцелуй. Ощутив мощь его желания, я сдалась и позволила делать с собой все, что ему захочется. Я ощущала его руки повсюду. Живот, грудь, бедра. Губы северянина бабочкой порхали на моей коже, оставляя поцелуи. Но стоило ему положить ладонь на низ живота, и я словно вынырнула из этого сладкого липкого омута. «Нет!» — громко шепнула, пытаясь одернуть подол ночной рубашки. «Нет!» «Тихо, тихо, девочка!» Кайл просто лег на меня сверху, удерживая свой вес на локтях. «Не бойся, я действительно поспешил. Все будет тогда, когда захочешь ты. Я не трону тебя без твоего согласия, Амелла». Сглотнув, я прикрыла глаза, злясь на саму себя. Этот мужчина доставлял столько удовольствия. Он мог бы показать мне, на что способен в постели нежный мужчина. Я могла бы узнать, отчего стонали женщины в покоях моего отца. Но собственный страх не позволял сделать мне последний шаг и отдаться добровольно. Познав плотскую любовь сейчас, мне будет вдвойне сложнее видеть его любовниц, терпеть их присутствие, слушать злые шутки. «Нет», — я покачала головой. «Я не допущу этого. Мне никто не нужен. Я не желаю становиться вашей временной утехой и игрушкой. Вы наиграетесь, а мне потом собирай остатки своей гордости и самоуважения. Я не готова пойти на это». «Нет». Кайл ничего не ответил на мои слова. Его ладонь сильнее сжала затылок. Так мы и лежали. Глаза снова тяжелели, и я погрузилась в легкую дремоту. «Ты все поймешь, Амелла», — шепнул он. «Я буду охранять твое сердечко и никогда никому не позволю воткнуть в него острые иглы». В третий раз за утро я проснулась, услышав звон колокола. В комнате мельтешила няня, бестолково прохаживаясь вокруг кровати. «Иелунтия, а чем вы заняты?» – недоуменно поинтересовалась я у своей старушки. Виновато покосившись на меня, она остановилась и, пожав плечами, отправилась к шкафу перекладывать мои немногочисленные вещи. Она всегда этим занималась, когда была взволнована. «Няня?» – требовательней произнесла я. «Что случилось? Отвечай!» «Гер Кайл велел переселить тебя сюда», – пробурчала она, не оборачиваясь. Я осмотрелась. Признаться, на втором этаже не была уже лет 10, и поэтому понятия не имела, где вообще сейчас нахожусь. Огромная комната, раза в 4 больше, чем моя. Кровать широченная, на ней легко спать и поперек. Красивый балдахин над головой, он показался мне знакомым. Словно когда-то я его видела. Голубая ткань, на ней вышиты шелковыми нитями звезды по краям. Покачав головой, я признала, что, увы, вспомнить не могу, в какой точно комнате и когда я его подметила. Чуть поодаль от кровати стоял огромный шкаф, упирающийся в потолок. Сбоку от него полки подвесные с какими-то похороненными под слоем пыли книгами. Сундуки резные, пара кресел, небольшой столик между ними. И самое главное – два огромных окна. Покрутив головой, я быстро обнаружила свое кресло с другой стороны кровати и, перебравшись туда, легко уселась в него. «Ялунсия, а где я вообще? Чья это комната?» Прокатившись вперед-назад, я улыбнулась. «Такой простор!» «Это комната вашей матушки. Разве ты забыла, как она выглядит?» Я остановилась и с недоверием глянула сначала на няню, а потом на обстановку вокруг. После смерти матушки ее комнату заперли. Моя ложила в другой части этого крыла. Взяв за край балдахин, я напрягла память. Но ничего, комната казалась чужой и незнакомой. Подъехав к окну, выглянула наружу. На небольшой площади перед крыльцом замка строили некую странную конструкцию. Деревянная площадка, на которой возвышался столб с перекладиной. «А что это там сооружают?» – любопытничала я. «Веселица», – буркнула няня. «Что?» – я ошарашенно еще раз осмотрела деревянный погост. «Князя казнить в полдень будут». И Ялунсия, уложив последнюю стопку нижних рубашек, закрыла створку шкафа. «Их с Маялой привезли этой ночью». «Вот в чем дело. Видимо, я еще не знала того, что заставило так волноваться мою старушку». «Это мне известно. Я видела князя Хумьяра, и мне сообщили, что Маяла цела и невредима, просто отдыхает. Это так, и Ялунсия?» «Да, северяне подоспели вовремя». Снова отворив дверку шкафа, пожилая женщина выдернула для меня домашнее платье, опрокинув при этом небольшую стопочку сложенных носков. «Это ты о чем?» Я насторожилась. «Видимо, что-то Геркайл от меня все же скрыл». «На них напали собственные же охранники», – взволнованно выдохнув, произнесла нянечка. «Ты только представь, распотрошили весь обоз, князя по рукам и ногам повязали, а вот Маялу снасильничать хотели, девочку мою. И ведь что беременная не остановила, да не вышло у них. Северяне как раз к тому времени прибыли. Риган этот, поговаривают, как чумной половину тварей этих на месте выкосил. Да на руках Маялу домой привез». Старушка украдкой стерла подступившие глазам слезинки. «Так и принес ее в чужом мужском кафтане ногую. Рычал, как зверь, пока ее целитель осматривал и сказал, что тронуть не успели». Я с открытым ртом снова уставилась в окно. Солнце слепило так, что пришлось ладонью глаза прикрыть. Всмотревшись, поняла, что там на погосте вязали уже третью петлю. Да и сама конструкция выглядела так, что сразу становилось понятно. Не раз тут умершвлять будут. Уж слишком на совесть все делали. «Князя казнить будут одного?» Выдохнула я вопрос. Нянечка тяжело пошаркала ногами и встала рядом со мной. От нее пахло жареным луком. Видно, на кухне недавно побывала. Повернувшись к родной старушке, подметила грязный передник и желтые пятна на серой ткани лифа. Такого за Ялунсией не водилось. Она всегда выглядела опрятно. «Все будет хорошо, няня», – зачем-то прошептала я. «Его одного вздернут?» «Нет, ни одного», – тихо ответила старушка. «Несостоявшихся насильников тоже. Хотя нет их уже тех, кто к Маяле нашей полез. Передавил их тот странный иной». «Да, ты уже говорила», – шепнула в ответ. Прикрыв глаза, я сделала пару глубоких вдохов и злорадно улыбнулась. А не жаль мне было тварей тех. И ту падаль, что сегодня здесь вздернут тоже. Что-то гадкое скользнуло в моем сердце. Я впервые радовалась чьей-то предстоящей смерти. Да, казалось, мне даже дышать легче стало. Хумьяра скоро не будет. Он подохнет, как собака. Он это заслужил. Видят духи тумана. Сама бы выбила опору из-под его ног, если бы только смогла. Я никогда не была жестокой. Но сейчас... Да, я желала выплеснуть всю ту ненависть, что копилась в душе годами. Я желала видеть, как в глазах ненавистного супруга потухнет свет жизни. Мне нужно было это видеть. А еще накажут тех, кто разграбил хлев и свинарник. Тихонечко проговорила, как бы невзначай нянечка. «Казнят?» – всполошилась я, не веря в ее слова. «Нет, что ты!» – она быстро покачала головой. «Высекут всех, у кого нашли добро княжеское». «А-а-а!» Ну, это другое дело. Я даже выдохнула, успокоившись, и тут же уточнила. «Роя и Ваята?» «Ничего не нашли», — кривенько усмехнувшись, шепнула старушка. «Успели вернуть?» — сделала я предположение. «Нет, я припрятала все у тебя в покоях. Там не рыскали», — призналась нянечка. «Молодец». Я, конечно, понимала, что и женщины участвовали в мародерстве, но вполне одобряла мотивы их действий. Роя первое время после крушения Ландо выкармливала меня, всегда улыбчивая, всегда с чем-нибудь вкусненьким. Я бы тут легла поперек, но не допустила, чтобы тронули ее или внучку. Взглянув выше крепостной стены, увидела чистое небо и полосу леса. Это совсем не походило на тот вид из моей комнаты, на который я глядела вечерами, сидя в кресле последние 10 лет. Потянувшись, и вовсе открыла створку окна. В лицо мне ударил прохладный свежий воздух. Какая красота! Даже вид виселицы не смущал. «И что сказал Гер, няня? Как я буду спускаться на первый этаж?» Старая женщина, видя мое приподнятое настроение, скупо улыбнулась и пожала плечами. «Сказал, придумает чего. Странный он. Наши девицы об него уже все глаза сломали». «Красив же, как бог, а он сквозь них глядит. Я все утро наблюдала, непохотлив он, похоже». Выслушав няню, я смущенно отвела взгляд, вспомнив поцелуя Кайла. Чужой мужчина вызвал такую бурю эмоций и, главное, пробуждал во мне женское начало. «Дай платье какое получше», — попросила я няню, чтобы не мешком висело. «Да нет нарядов-то», — женщина сокрушенно развела руками. «Хотя...» Ее взгляд упал на стоящий в углу резной сундук, покрытый слоем пыли. Подойдя к нему, Елунсия вскинула крышку. «Матушкины наряды», — выдохнула я. «Но они столько лежали». «Ваша мама была щепетильна не только к своему огороду. Она магии не жалела, чтобы сохранить целостность и своих платьев». Улыбнувшись, я вспомнила, что дар свой мама активно тратила на чистку вещей и заговор лепестков роз, чтобы благоухали ярко и насыщенно. Подъехав ближе, с трепетом вынула темное зеленое платье и прижала его к лицу. Да, аромат роз. Так пахла матушка. Нянечка же ухватила персиковое, да такое дивное. Отец на наряды никогда не скупился. Я думала, выкинули все, только плащ и остался. «Нет, но князь не велел трогать, а Маяле не подошло, да и не желала она брать чужое, так и забылась. Вот это Америс особенно шло». Няня потрясла передо мной платьем персикового цвета. «Ты же вылитая мать, такие же чистые голубые глаза, темный волос с рыжиной, на тебе будет сидеть идеально». «Наверное, впервые за очень много лет я с удовольствием наряжалась, и даже причин для этого искать не стала. На казни мужа нужно выглядеть достойно. Вот так боги распорядились. Он оставил меня здесь на смерть, а вышло, что я буду наблюдать, как оборвется его жизнь. Да, я буду смотреть, и мне не жаль его ни капли. Пусть я жестокая, черствая и злая, но я хочу видеть его глаза. Хочу, чтобы он знал, что я буду дышать и радоваться солнечному свету, а он гнить в земле по тяжелой плитой, а то и вовсе в костер тело кинут и по ветру пепел пустят. Из комнаты в большой просторный коридор я выехала облаченной в персиковое матушкино платье с расшитым лифом. Даже ноги пледом прикрывать не стала, чтобы красоту такую не прятать. Подъехав к лестнице, ведущей вниз, остановилась. Моя коляска не была рассчитана на такие спуски. «Вартесса». Низкий грубоватый голос за спиной застал меня врасплох. Вздрогнув, я обернулась и вопросительно глянула на молодого воина с голубыми глазами и забавным чубчиком белоснежных волос на голове. Кивнув, он ухватился за спинку кресла. «Герр Кайл приставил меня к вам на сегодня. Это честь для меня». Склонившись, он отвесил небольшой поклон. Волосы на его голове медленно порыжели на кончиках. Разогнувшись, на меня уже смотрел кареглазый рыжий парень. «Как вы это делаете?» Забыв о том, что княжна, я смотрела на него во все глаза, еще и рот разинув, как деревенщина. «Вы о моем облике, Вартесса?» Улыбнувшись, догадался он. «Да, о нем». Я захлопнула рот, но все еще не могла справиться с удивлением и любопытством. «Я иной, Вартесса Амелла. Наше племя называют безликими за способность постоянно менять облик. Мы порой не контролируем этот процесс. Получается само собой». «Как же вы отличаете друг друга?» Я невоспитанно глазела на этого чудного человека. «Мы видим истинный облик друг друга. Со временем и вы легко отличите меня среди других», — пояснил мне молодой воин, а затем, пропустив руку под колени, поднял меня, и пока я в недоумении соображала, что к чему, спустил меня на первый этаж, разместив на княжеском кресле. По-хорошему, мне нельзя было сидеть на нем, но, похоже, северян наши традиции не интересовали. Быстро поднявшись, мужчина спустил следом мое кресло. «Изволите проехать в столовую, Вартесса», — поинтересовался он, пересаживая меня. «Завтрак уже готов».